Глава 5. Саур пообещал, что проблема Люка разрешится, но я все равно дергалась, пока не увидела счастливого парня, сбегающего по ступеням банка. «Дэнни! Дэнечка! Дэнюся!» Меня сцапали под мышки, закружили, а потом звучно чмокнули в нос. «Мяф! Ты нормальный?» Извернувшись, потерла нос лапой. «Не уверен», — радостно сообщили мне. На лице Люка сияла такая улыбка, что я всерьез обеспокоилась за его рассудок. В особенности, когда адепт задрал рукав мантии и принялся разматывать повязку. «Ты поранился? Когда успел? На тренировке у Мериэль Эдлаур? Почему мне не доложил?» «Нет, не поранился. Смотри, татуировка светлеет». Я в ужасе уставилась на темно-синюю татуировку, похожую на выступающий из-под кожи вены. Вот только по ним циркулировала не кровь, а магия. «Рукав быстро опустил?» — прошипела я, тревожно озираясь. «Не заметил ли кто?» «Отпустила!» — эхом откликнулся Люк. «Да чего же хорошо!» Адепт находился в малость невменяемом состоянии. Тащить его таким в академию я не могла, поэтому повела в ближайшую таверну, где заказала горячее вино со специями, и себе, и ему. «Дэнни, а разве кошкам можно?» «Если нужно», — фыркнула я. Потягивать вино через соломинку было не очень удобно, но это лучше, чем локать из блюдца. Убедившись, что парень слегка расслабился, приказала: «Рассказывай с самого начала». Татуировка на руке Люка проявилась, как только он развернул послание с требованием добыть кровь виверны. Никакого физического дискомфорта она не причиняла, а вот использовать магию Люку стало сложнее. «И ты согласился на дуэль с Эллой? Бестолочь, ты же сам Марка едва не загубил, да выпендривался! Думаешь, я тянул из него силу во время поединка?» — шепотом спросил заметно побледневший адепт. «Не уверена. Целители не заметили, чтобы Марк был истощен. Но здоровье ты ему точно не прибавил. Почему сразу нам не сказал?» «Стыдно очень было. Марк хотя бы знает?» Молчаливый кивок. «Нет, я с этим ушастым еще поговорю. Пусть только оклемается». Предупредила Люка, что не собираюсь сразу возвращаться в академию. «Поэтому в портал мы войдем поодиночке». Реакция космического рейнджера была вполне предсказуема. «Ты прикалываешься? Что я Элле скажу? Она же меня сожрет, когда узнает, что я портанулся один». Парень недобро смотрел на маленькую меня и явно прикидывал, как бы сцапать меня за шкирку и сунуть в портал. «Ты Элле татушку покажи, тогда она тебя сожрет по другой причине», — оскалилась я. Больше Люк меня не доставал со своей опекой. Я доверяла Сауру и знала, что он не причинит вреда, поэтому проводила Люка и бесстрашно прыгнула в портал, когда он снова активировался, и очутилась в знакомо фонящем магии подземелья. Я была в руинах. «Элла», — позвала на всякий случай, чтобы убедиться в правильности догадки. Поддерживать мысленную связь мы пока могли, только в пределах одного мира. Ответ пришел незамедлительно. Однако голос был едва различим. «Дэнни, что-то случилось? Почему так плохо слышно? Ты сейчас у себя? Занимаешься?» «Ага, хорошо. Тогда загляну позже». Я разорвала мысленный контакт и снова прощупала фон подземелья. Никакой ошибки. Точно руины, чьи стены впитали остатки тайной магии темных жрецов. Конечно, маги нашей академии приспособили несколько коридоров под учебный полигон. Но о полных размерах катакомб я могла только догадываться, как и о своем местонахождении. Топтаться на месте и дальше не было смысла, поэтому я подвесила над головой светлячок и уже выбрала направление. Как от созданного светлячка отделилась ярко-фиолетовая искра. Покрутившись перед моим носом, она полетела по коридору. Туда, так туда. Я мысленно пожала плечами. Подсказка Саура вселяла надежду, что я все-таки найду то, что он мне хотел показать. Саур упоминал о каком-то страдающем существе. «Ой!» Ошарашенная, я плюхнулась на пятую точку. «Нет, Конечно, теоретически, в руинах могли находиться и иные несчастные. Но я-то знала только об одном. Том, о ком писали во всех хрониках, посвященных темным временам. О страшном звере, главном эксперименте темных жрецов. Существе настолько ужасном и мощном, что даже сильнейшие маги Содружества не смогли его уничтожить. Фиолетовая искорка заметила, что я остановилась, и вернулась, покружила над головой, а потом резко опустилась, и кошачий нос прошиб электрический разряд. «Хорошо, иду. Надеюсь, за это мою шкуру не пустят на чучело». И потом Саур ничего не говорил об освобождении и вызволении. Он только хотел показать пленника. Вот я и посмотрю. А потом обязательно смотаюсь на ярмарку и выясню, что мне делать с этим знанием. Шла долго, петляя во мраке подземных коридоров. Раза три спускалась и один раз поднималась по крутой узкой лестнице. Руины казались бесконечными. Наконец проход сделался шире, а потом вывел в тупиковую овальную комнату. Я опустила огонек вдоль стены, и тот высветил только одну дверь, возле которой зависла фиолетовая искорка. К двери я добралась в несколько прыжков. К чему тянуть, если и так решила, что войду? Или хотя бы попытаюсь? Не может же узилище зверя оказаться открытым. Заперто. Ура! Обнаружив, что дверь не поддается, я подпрыгнула на месте. Хвост отстучал зажигательное трам-пам-пам по полу. Ну вот. И просьбу Саура выполнила, и в историю не вляпалась. Молодец же. Искорка была другого мнения. И снова попыталась щелкнуть меня по носу. Но в этот раз я уже была начеку и выставила щит. Чего дерешься? Закрыто же. Искорка вспыхнула ярче и лопнула, издав звонкое металлическое «дзынь». Я шалела, захлопала глазами. Потом приманила к себе светлячок и тихо зашипела при виде крошечного ключа, лежащего у моих лап. Нет, мы так точно не договаривались. Я могла ворчать и досадовать сколько угодно, но выбора особого не было. Саур помог Люку. Я должна была вернуть долг. Стоило тронуть ключ лапой, как он без всякого усилия с моей стороны взмыл воздух и вставился в замочную скважину. «Дэнни, что там у тебя происходит? Где ты? А что такое? Меня и Люка срочно вызвали в кабинет лорда Рэндалла». «Насколько срочно?» «Утянуло порталом без предупреждения. Сейчас тут. И менталист твой тоже тут. А лорд Рэндалл явно не в духе. Спрашивают, где ты? Скажи, что я в Каршане». «Сказала. Требует уточнить местоположение». Пока соображала, что ответить, ключ в замке повернулся, и дверь распахнулась. Наверное, следовало броситься прочь, сказать Элле, что я в руинах, а самой захлопнуть злосчастную комнату и не совать в нее любопытный кошачий нос. Но я знала, что Саур стал бы мне вредить. А еще он утверждал, что, найдя ответы, я смогу помочь лорду Рэндаллу. В комнату я вошла, выставив перед собой щит. Ведь мне предстояло увидеть того, кого называли одним из страшнейших порождений темных жрецов. Я готовилась встретиться с неизведанным, и теперь смущенно отводила взгляд. Нет, в какой-то степени таинственные и неизведанные все-таки предстало перед моим взором. Посреди комнаты плавал магический пузырь, внутри которого в облаке длинных темных волос парил обнаженный мужчина. Зверь пребывал в неестественной позе. Руки вытянуты вдоль туловища. Голова чуть запрокинута, как если бы его погрузили в сон, лежащим на твердой поверхности, а уже потом поместили в сферу. Сколько же лет он провел в таком состоянии? Или правильнее было бы сказать «столетий»? Наше Содружество вело свой отсчет от финальной битвы за Ариоте, когда были повержены основные силы темных жрецов, но здесь, в Каршане, вдалеке от сети порталов, темные жрецы затаились и продолжили изучение тайной магии. Зверь считался созданием тех, для кого не было запретов или ограничений, а живая плоть являлась всего лишь материалом, подходящим для преобразования. Зверь спал. Несмотря на то, что его сон длился так давно, тело мужчины по-прежнему источало силу. Мышцы казались крепкими и литыми, а поза — напряженной. Словно он в любой момент был готов очнуться и голыми руками уничтожить свое узилище. Я рассматривала тело, потому что у меня не хватало духу задержать взгляд на лице, чьи черты были искажены гримасой ненависти. Словно он боролся до последнего. Сражался яростно, отчаянно и собирался дорого продать свою жизнь. Плен не для таких, как он. И пусть его раны исцелились за время сна, в сердце, как и прежде, пылала ненависть. Стазис не лечит душу, лишь замораживает ее. И все-таки это было так странно. Я готовилась узреть чудовище, а столкнулась с почти человеком. Внезапно приоткрытые губы мужчины дрогнули, как если бы зверь продолжал кричать даже во сне. Что если в стазис было погружено лишь тело, а разум пребывал в сознании? Меня окатила волна ужаса, но уже не от страха перед тем, кого полагали самым жутким творением тайной магии, а от осознания бесчеловечности ловушки, в которую он попал. Считалось, что Антеи и Совет магов не смогли уничтожить зверя. Но вдруг они просто не захотели. Вдруг это была изощренная месть защитнику оплота темных жрецов. Вечная агония. Нет. Я резко встряхнула головой. Антеи милосердна. Но она всего лишь маг, способный пойти на поводу у себе подобных. Негласное противостояние магов и волшебных существ длилось веками. Слишком жадными до силы и власти были те, чье тело способно преобразовывать магическую энергию и придавать ей иную форму с помощью заклинаний. Внезапно я оглохла. Стены комнаты стали ближе и продолжали надвигаться. Камни подземелья впитали ненависть к захватчикам. Маги. Зло, способное лишь уничтожить, сломать, раздавить то, что не в силах подчинить. Они придут за мной, наденут ошейник и заставят забыть собственную сущность. Будут жечь огнем, заставляя раз за разом трансформироваться. А потом запрут в клетке, как дикое животное. Мне было так страшно, и этот ужас уже был мне знаком. Его я испытала во время превращения в мантикору, когда мое тело словно нашло единственный правильный выход. Поняла, как защититься, но сейчас надежды не было, как не было и нескончаемого потока силы, вливающегося в меня от Эллы. Я была совершенно одна, но вдруг почувствовала, что не одинока. Я заставила себя поднять голову и обнаружила, что нахожусь у самой границы магического пузыря, а по другую сторону на корточках сидит он и смотрит на меня жуткими, абсолютно черными, лишенными белков, провалами глазниц. Медленно, точно преодолевая невидимую преграду, мужчина протянул руку и положил ладонь на незримую границу своей тюрьмы. Неосознанно, словно ведомая чужой волей, я повторила его движение и рухнула с высоты в сияющий тоннель. Я падала, и свет гас, погружая все вокруг во мрак. А я летела дальше, не в силах остановиться или хотя бы замедлиться. Абсолютная тьма вокруг меня уступала место свету. Странное багряное светило прочерчивало голубое небо, а потом оно стремительно темнело, и в темноте загорались незнакомые мне звезды. И новый виток. День сменялся ночью, мрак — светом. Так быстро, что я была вынуждена зажмуриться. Но даже сквозь крепко смеженные веки различала стремительную смену времени суток. Удар о твердую поверхность вышиб из меня весь воздух разом. Я лежала на спине и бессмысленно таращилась в безмятежное небо, по которому проплывали темные, похожие на чернильные кляксы облака. Не знаю, сколько времени я так пролежала, но в сознание меня привело чье-то игривое рычание. Перевернувшись на живот, увидела поразительно красивую женщину валом. Изящная, словно фарфоровая статуэтка, вихри пышных юбок. Она казалась нереальным видением. Сливочную белизну кожи незнакомки подчеркивали длинные темные волосы. Черты лица были безупречны, точно вылеплены талантливым скульптором, и от них веяло таким же холодом, как и от бесчувственной статуи. На мгновение это лицо показалось мне знакомым, а потом я снова услышала тихое рычание, и женщина перестала меня интересовать. У ее ног стоял черный зверь, слишком крупный, чтобы быть обычным барсом или пантерой, с мощной, покрытой панцеобразными наростами спиной. Его шкура была темной, матовой, словно поглощающий свет, а в мягких подушечках лап наверняка прятались острейшие когти. Это существо умело убивать без сомнений, страха и жалости, но стоящая рядом с ним женщина не выглядела напуганной. Она рассматривала его так, как смотрят на дорогую игрушку. Зверь принадлежал лишь ей одной, и именно обладание наполняло ее душу торжеством. Женщина вскинула руку, и между ее пальцев, прямо из воздуха, появился цветок. Изящная кисть неторопливо помахала длинным стебельком, на конце которого покачивался красный бутон. Зверь тихо рыкнул и резко подпрыгнул вверх в попытке его достать. В последний момент женщина увела руку в сторону, и звериные зубы ухватили лишь пустоту. «Готов ли ты служить мне, зверь?» Она дразняще помахала цветком, а потом резко опустила на оскалившуюся в рыке морду. Звук, рассекший воздух, вышел до того резким, что я испуганно вскрикнула. Сердце замерло, а потом забилось в районе горла. Но ни женщина, ни ее зверь не повернулись в мою сторону. Они меня не заметили, потому что на самом деле меня здесь не было. И все-таки я видела то, что не было предназначено для моих глаз. Зверь ткнулся мордой в живот женщины и опустился на землю, а на ноги уже встал обнаженный мужчина. «Я готов умереть за вас, моя императрица». Слова я разобрала с трудом. Его речь была невнятной, хриплой. Точно горло не привыкло к воспроизведению подобных звуков. «Умереть? Нет, мне не нужна твоя жизнь, зверь. Ты послужишь мне и Каршану, иначе». Женщина бросила цветок на траву, и вместе упавшего бутона начала разворачиваться воронка портала. Ритуальное одеяние темного жреца я узнала, как только представитель этого культа ступил на землю. На мгновение на поляне сделалось так тихо, что я слышала, как тяжело дышит тот, кого даже в прежние времена именовали зверем. А дальше несколько событий произошли одновременно. Темный жрец вскинул руки, готовый послать заранее подготовленные заклинания. Мужчина, закрывающий собой императрицу, обернулся зверем и бросился на перерез магу, а с пальцев женщины валом скользнули темно-фиолетовые молнии. Вот только ударили они не в темного жреца. Молнии поразили зверя, замедлив его бег. Неверяще он посмотрел на свои лапы, которые отказывались повиноваться, а потом обернулся и послал долгий взгляд той, которая предала его. Темный жрец высвободил магию, и вокруг зверя взметнулись прутья энергетической клетки. «Я выполнила свою часть сделки». Женщина нервно переступила с ноги на ногу. Теперь она выглядела не так величественно и уверенно. На бледной коже алели некрасивые пятна, а взгляд метался из стороны в сторону. Она явно боялась вышедшего из портала. «Ваше императорское величество!» Темный жрец отвесил поклон. «Вы поступили мудро. Потомки оценят ваш выбор». Несмотря на серьезность тона, мне почудилось, что он издевался. И тогда зверь завыл. Так горько и протяжно, что мне самой захотелось присоединиться к этому вою, от которого сердце рвалось на части. Проняло даже императрицу. Женщина подошла к клетке, опустилась на колени и прошептала: «Прости, у меня не было выбора». А я поняла, кого мне напомнила эта женщина. Она была безумно похожа на леди Тиранду Аратейр. Странные чувства. Проснуться в собственной постели и понять, что та не подходит тебе по размеру. Кровать от чего-то стала слишком узкой и неудобной. Сладко потянулась и едва не свалилась на пол. В районе уха раздался треск, и в нос полезли пушистые перья. «Апчхи!» Звонко чихнула и все-таки шлепнулась на пол. Ударилась не слишком сильно, зато почувствовала, как тело стремительно подбросило воздух и от души припечатало хребтом о потолок. «Мяур!» «Отлично! Я снова крылатая, хвостатая и толстая мантикора. Причем смена формы произошла во сне. Спускаться в таком виде я не рискнула, себя было жалко, а мебель еще жальче. Поэтому я сперва приказала телу превратиться в менее разрушительную боброкошку и выдала восторженное «Уи!», когда это получилось. Все-таки определенные сомнения у меня на этот счет имелись. Опустилась на пол и снова трансформировалась, став привычной Даниэллой. «С пробуждением меня!» — проворчала я, обозревая то, что осталось от постели. Когти мантикоры распороли подушку, прорвали матрас. А еще у моей кровати подломилась одна из четырех ножек. «Полагаю, это не единственное, с чем вас можно поздравить». Голос лорда Рэндалла заставил меня в панике крутануться на пятки. Архимаг стоял у входа, сложив руки на груди, и с печальным осуждением смотрел на меня. «Доброе утро», — пролепетала я. Меня не покидало ощущение, что я сильно напортачила. Понять бы еще когда и в чем. «Доброе. Как прошла поездка на ярмарку?» «Хорошо. Мы с Люком вернулись». Быстрый взгляд в окно. «Вчера еще». «Это тоже хорошо. Больше ничего рассказать не хотите?» Я покачал головой. Архимаг слегка кивнул, давая понять, что ответ принимается. И снова у меня возникло ощущение какой-то недосказанности, словно я забыла нечто очень важное. «Кровь Вивера». И правильнее было бы сказать «кровь Виверны». Она была настоящая. Саур предупреждал, что ему придется доложить о покупке. Неужели стражи ярмарка Града уже направили в Академию запрос с требованием объяснить, каким образом я раздобыла редкий ингредиент? И почему лорд Рэндалл не спросит об этом прямо? Почему он молчит? Только смотрит. Так отчужденно, что у меня все внутри переворачивается от тревоги. Я опустила взгляд и с облегчением заметила помолвочное кольцо, символ того, что между мной и Рэндаллом все как прежде. И все-таки мне нужно было это услышать, убедиться, почувствовать. Повинуясь внезапному порыву, я подбежала к архимагу и спрятала лицо у него на груди. Нос уткнулся в темно-синюю ткань мантии, вдыхая такой знакомый теплый аромат. «Простите, дайте мне несколько секунд. Сама не знаю, что на меня нашло». Мгновение архимаг стоял неподвижно, а потом вдруг прижал меня к себе. «Никому не позволю причинить вам боль. Никому. Даже себе». Я запрокинула лицо и с тревогой посмотрела в золотисто-карие глаза. «Вы меня пугаете. А вы не устаете удивлять. Рэндалл ласково откинул волосы с моего лба, и от этого мимолетного прикосновения кровь по венам побежала быстрее. Мне было так хорошо. Хотелось и дальше стоять в его объятиях, бесконечно долго купаться в нежности взгляда. И все-таки у сладости момента была нотка горечи. Это все чувство вины, оно не давало мне покоя. Наверное, именно поэтому я слишком пристально всматривалась в глаза архимага, словно желая убедиться, что в них нет тени недоверия. Но это был не мой секрет, а Люка, и я не могла его подвести, тем более, когда все так удачно разрешилось. «Вам придется меня отпустить», — с явным сожалением произнес он, не размыкая объятий. «У меня назначена важная встреча. Разве ректор Академии Фамильяров не может опоздать? Госпожа Джак будет волноваться. Зря вы ее наняли». Слова вырвались против моей воли и заставили поморщиться от досады. «И чем вам не угодила госпожа Джак?» — лукаво вопросил архимаг. «Из-за нее я не могу забегать к вам, как прежде, чтобы пожелать доброго утра. Вот, высказалась и даже немного полегчала. Признаю, я нанял ее отчасти из-за этого». «Нет, Даниэлла, постойте. Вы все не так поняли. Архимаг не позволил мне шарахнуться в сторону. Как более опытный, я должен позаботиться о соблюдении приличий. Недопустимо, чтобы юная девушка каждое утро посещала мой кабинет. Кто-нибудь может заметить. Но раньше мы часы проводили наедине, в той же лаборатории. Все знают, что я ваша ассистентка. Прежде мы не были помолвлены. Моя мать обратила внимание на этот нюанс, и я благодарен ей за подсказку. Так вот, кому я должна сказать спасибо за испорченный ежедневный ритуал? В качестве компенсации приглашаю пообедать. У вас в апартаментах? Встрепенулась я. В лаборатории. Я не желаю, чтобы кто-то увидел, как я вхожу в вашу комнату. Обида в моем голосе выглядела глупой, но я ничего не могла с собой поделать. Мне нравилось заботиться о лорде Рэндалле, выполнять его мелкие поручения. Внезапно я осознала, что в них не было никакой необходимости. Архимаг частенько просил меня заглянуть к нему в апартаменты и принести книгу или свиток, в то время как сам прекрасно мог создать портал и получить необходимое в течение пары секунд. «Вот видите, вы и сами обо всем догадались», — несколько смущенно произнес он. «Но зачем?» «Потому что у меня очень хорошее воображение. Мне нравилось представлять, как вы входите в мою комнату, откидываете покрывало на моей постели, чтобы вытащить книгу из-под подушки. Невиннейшее признание. Но у меня в груди разлилась теплая волна. Выходит, пока я краснела, бледнела и даже запрещала себе думать о лорде Рэндалле, как о мужчине. Он испытывал те же трудности. Хорошего учебного дня. Лорд Рэндалл открыл портал, но вместо того, чтобы в него войти, замер. Зиновий, комплексный набор номер 3. И проследи, чтобы Даниэлла все съела. Шутить изволите? Может, вы мне еще и руки отрастите, чтобы я ее с ложечки покормил? Архимаг обернулся, чтобы предупредить. Пока не позавтракаете, дверь комнаты не откроется. И поторопитесь. Занятия у Альфреда начинаются через 15 минут. Как это через 15? Но это значит, что я пропустила утреннюю пробежку. Элла, ты где? Отмокаю в ванне. Эльтерос нас сегодня 7 потов согнал. Почему меня не разбудила? Лорд Рэндалл приказал тебя не трогать. Сказал, у тебя проблемы с трансформацией из-за переутомления. Да, что-то такое точно было, раз я во сне перекинулась в мантикору. Дэнни, ты как? И почему вчера мне не отвечала? Вчера? А что у нас было вчера? Ой! Я ошалела, посмотрела на разгромленную кровать, совершенно не представляя, каким образом в ней очутилась. Переутомление было. Сейчас уже лучше. А по голосу и не скажешь. После занятий все мне выложишь. И смотри, чтобы позавтракала. Все, отбой. Мне еще мантию гладить. Завтрак. Я меланхолично уставилась на пень, накрытый тканевой салфеткой. Есть не хотелось. Да у меня от мысли о еде горлу подкатывала тошнота. Перед глазами стояло смуглое мужское лицо с миндалевидными глазами, затянутыми непроглядной тьмой. Так вот, что имел в виду лорд Рэндалл, когда спрашивал, не желаю ли я ему что-то рассказать. Он проверял, сохранила ли я воспоминания о произошедшем в руинах. Я все помнила, но совершенно не представляла, что делать с этим знанием.